Глава 30. В поисках Ордена. Космического диалога не будет. В космосе возможны лишь монологи. Станислав Лем. «Что с тобой произошло?» — спросила Кристиан. «Почему капсула не открывалась даже по внешнему требованию? По ее показателям ты за последний час умер несколько сотен раз. Мы пытались прервать процесс обучения, но техника не реагировала ни на какие запросы. Как вообще такое возможно?» «Так было нужно. Это специфика обучения при моей нейросети, позже я расскажу тебе подробнее. Меня сейчас больше волнует вопрос, где сейчас члены тайной канцелярии», — спросил я у Кристиан. «Уж очень мне не хотелось встретить их сейчас, боюсь, что могу неадекватно на них среагировать». «Их корабль покинул систему, они оставили только одного представителя, следить, не появится ли в системе опять паразит, и он не псион», — сказал Кристиан, помогая мне выбраться из капсулы и одеться. Чувствовал я себя ужасно, на каждое движение тела голова отзывалась болью. Я переместился на кушетку и пытался систематизировать знания, полученные в капсуле. Получалось, что теперь я могу потягаться со слабым псионом и управлять телекинезом. Увидев лежащий на столике планшет Кристиан, я усилием воли поднял его и потянул к себе под ошарашенным взглядом моей невесты. Но данное действие отозвалось жуткой мигренью. Перед глазами выскочила надпись, что в ближайшие сутки использовать пси-способности не рекомендуется, идет отладка системы нейронных связей. Тут я вспомнил, что не успел узнать у первого, что такое орден и чего мне стоит опасаться, поэтому как только я стал чувствовать себя лучше, решил найти представителя тайной канцелярии и пообщаться с ним. Встретиться с ним я смог только через 4 часа, и так как он был очень занят, то я прилетел к нему на соседнюю орбитальную станцию. Встреча происходила в кабинете бывшего начальника имперской СБ. Когда я вошел в кабинет, то меня встретила немолодая уже, но сохранившая былую красоту женщина в форме сотрудника имперской СБ, без знаков различия. Часть головы под волосами с правой стороны закрывала металлическая пластина какого-то имплантата. Она жестом предложила мне присаживаться и, не представившись, спросила: «По какому вопросу вы хотели меня видеть, герцог? Ведь первый ответил на все ваши вопросы, и боюсь, что добавить вам я ничего нового не смогу». «Дело в том, что неделю тому назад я отдыхал на одном из курортов, и там на меня было совершено нападение двух псионов с целью стереть мою личность и внедрить другую, а в случае провала уничтожить меня. Один из псионов, уверенный в своем превосходстве, сказал, что они из какого-то ордена. Я бы хотел узнать у вас, что это за орден, так как представитель местной имперской СБ не смог мне ничего рассказать», — сказал я ей, присев за стол. «Вам придется подождать. Я сейчас свяжусь с первым и выясню, что вам можно рассказать об этой организации», — сказала она и, закрыв глаза, замерла, сидя. Я просидел около 20 минут, прежде чем женщина открыла глаза и, посмотрев на меня, сказала: «Первый разрешил рассказать вам достаточно много по этому вопросу, его также заинтересовал этот момент, что ему ничего не известно о нападении на вас членов Ордена. Так как эта информация имеет высокий приоритет, а нападение на вас в сводках значится как террористический акт. Если у вас сохранились записи произошедшего, то прошу предоставить мне их копии, и мы проведем служебное расследование». Я ей перекинул запись разговора и момент взрыва бомбы, а также разговор с сотрудниками имперской СБ, и она, удовлетворенно кивнув, начала рассказ. «Когда был основан орден, доподлинно неизвестно, но ему явно более 2000 лет. Поговаривают, что он появился, когда человечество начало расселяться в космосе. Цель его – борьба с так называемыми древними и существующей аристократией, в том числе и с империей. Нам за всю историю ни разу не удалось внедрить к ним своих агентов, они всегда их выявляли и зачастую даже перевербовывали. Их организацию поддерживают несколько влиятельных аристократов, находящихся в опале, в надежде прийти к власти при свержении императора. Орден стремится к созданию республики и отмене закона о чистоте генома. Они видят цель в мутации человека для лучшей адаптации к враждебной среде обитания. Они также поддерживают работорговцев и в чем-то их взгляды отдают нацизмом, стремление вывести новую расу людей, а существующее человечество оставить в качестве слуг и рабов. Их сеть агентов очень разветвленная, руководит региональной сетью Верховный Паладин, как правило, очень сильный псион-ментант. Вам невероятно повезло, что вы смогли вырваться из их цепких лап, и я уверен, они еще попытаются выйти на вас, и когда это случится, вам лучше связаться с нами, я предоставлю вам варианты экстренной связи. Последний раз нам удалось напасть на их крупный след и даже уничтожить одну из ячеек Ордена на закрытой планете с полуразумным видом живых существ. Это были разумные гусеницы. Ученые не смогли наладить с ними контакт, так как они очень агрессивны и нападают на любых живых существ, оказавшихся в их поле видимости. Они строят небольшие селения и являются слабыми псионами, а за все время удалось лишь трижды выйти с ними на контакт, и в полученной информации выходит, что они прилетели на планету из другой звездной системы, и их корабль потерпел крушение много сотен лет тому назад. За это время часть гусениц деградировала и стала полуразумными, поэтому было принято решение закрыть планету для посещений и ограничить туда доступ. Там мы смогли случайно обнаружить человеческую деятельность, и патруль, который следил за этой системой, смог зафиксировать посадку корабля в один из кратеров. Вызванные военные смогли с огромными потерями захватить базу Ордена, но через несколько часов ее взорвал один из выживших членов Ордена, поэтому практически все там было уничтожено. Вот, наверное, и все, что я могу вам рассказать. А я могу попасть на эту планету? Может, я смогу что-то выяснить? Просто сидеть и ждать, когда до меня доберется Орден, мне не очень хочется, — спросил я. Я попробую согласовать этот вопрос, но это может занять некоторое время. Когда я получу ответ, то с вами свяжусь. А теперь прошу оставить меня, у меня слишком много работы, — сказала она, возвращаясь к изучению данных на планшете. Я вышел из кабинета и отправился в свою гостиницу. Ответ на мой запрос пришел только через сутки. Ко мне явился курьер и передал небольшой контейнер, запечатанный моей личной ДНК. В нем оказались данные планеты и инструкция, в которой указывалось, в какой экспедиции и с каким количеством людей мне позволено спуститься на планету. Но также мне придется взять с собой 3 научных сотрудников из научной станции, висящей на орбите планеты. Еще предлагался краткий справочник по флоре и фауне планеты и их особенностях. Подготовка к экспедиции заняла 2 суток. Был подготовлен отряд из 20 охранников, медика и специалиста по контактам с разумными. Кристиан я не планировал брать на планету, но она полетит с нами и будет дожидаться меня на орбите. Полет в закрытую систему занял 6 дней, когда моя яхта в сопровождении эсминца вышла из гиперпространства на окраине системы. У нас сразу запросили коды доступа в систему. Когда коды были приняты, нас направили к небольшой станции, висящей на орбите, интересующей нас планеты. Еще около часа потребовалось нам для того, чтобы подлететь к планете и пристыковаться к станции. Я в сопровождении Кристиан отправился знакомиться с ее руководством. В переходном шлюзе нас встречали 2 человека, одетых в легкие скафандры со скрытыми шлемами. Один седой низенький старикашка и молодой подтянутый мужчина со знаками отличия имперской СБ. «Прошу предоставить мне разрешение на посещение объекта и ваши идентификационные карточки», — сказал сотрудник СБ, не представившись нам. Я протянул ему то, что он запросил, и тот около минуты сверялся с данными в планшете, после чего вернул их мне и сказал: «Меня зовут лейтенант Крайт. Все детали экспедиции вам необходимо будет согласовывать со мной. А это руководитель научной станции, доктор Лоренс. Он проведет с вами инструктаж и познакомит с 2 сотрудниками, которые отправятся с вами. От меня с вами пойдет сержант Мус. У вас сутки на подготовку». Сказав это, лейтенант, не дожидаясь ответа, молча развернулся и ушел. «Не обращайте на него внимания, молодой человек. Просто он терпеть не может аристократов, а так он неплохой человек. И я уверен, вы с ним поладите. Прошу следовать за мной в кают-компанию, там я вас познакомлю с моими помощниками и расскажу о специфике предстоящей экспедиции», — сказал доктор и, развернувшись, скрылся в уходящем вглубь станции коридоре. Мы с Кристиан последовали за ним и оказались в просторном зале с изображением голограммы водопада на одной из стен. По центру стоял большой круглый стол с голографическими экранами. С одной стороны стола сидели 2 молодых парня и о чем-то оживленно спорили, глядя на один из экранов. Мы подошли ближе, и доктор, показав на стулья, предложил нам присаживаться и представил нам своих коллег. «Это Влад и Сквен. Они будут сопровождать вас в экспедиции. Куда бы вы хотели отправиться?» «Мы пока не определились. Может, вы расскажете об особенностях населяющих планету разновидностях жизни?» — спросил я. «Ну хорошо, слушайте. Планета практически непригодна для жизни человека. Растительность представлена довольно разнообразно, все виды непригодны к пищу. В них содержится много тяжелых металлов и вторных соединений. В воздухе повышен процент сероводорода, непригоден для дыхания. Но есть места с гейзерами, где в принципе человек дышать может, но большое количество спор, летающих в воздухе, повышает уровень опасности. Через 3 дня нахождения в таком месте происходит образование лишая в легких, и без точной врачебной помощи человек быстро погибает. Вода также содержит множество крайне агрессивных форм простейших, которые быстро поражают организм человека. Для нахождения на поверхности приходится периодически опрыскивать себя специальным химическим составом, не позволяющим вывести скафандры из строя. Основные животные виды представлены многочисленными мелкими существами, как ползающими, так и летающими. Они не особенно опасны и на группы никогда не нападают. Были единичные случаи нападения на отстающих членов экспедиции, но все обошлось. Теперь о разумных гусеницах. Эти в длину около 3 метров, переднюю часть предпочитают держать вертикально, имеют множество рук, передние с развитыми конечностями, напоминающими руки человека, и способны выполнять многочисленные функции, в том числе по изготовлению примитивных орудий труда. Всего обнаружено около 30 крупных поселений, средней численностью около 10 тысяч особей. Жилые массивы представлены в виде небольших холмов с несколькими входами. Есть у них и примитивные орудия труда и охоты. Охотятся группами по нескольку особей. Лок расставляют силки и бросают лассо из веревок. В одном из поселков находятся остатки старого корабля неизвестного назначения. Все попытки изучить или проникнуть на территорию этого поселка завершились неудачей. У корабля есть поле, через которое не могут проникнуть дроиды-шпионы. На попытки наладить контакт особи гусениц реагируют враждебно. Один раз зафиксировано использование высокотехнологичного оружия, уничтожившего пролетающего рядом дроида. Обладают незначительными пси-способностями, могут вызывать страх и панику. Вот, собственно, и все, если рассказывать коротко. Сейчас вам лучше пройти в капсулу и изучить небольшую базу по обнаруженным формам жизни и условиям выживания на планете. Всем, кто пойдет с вами в экспедицию, это тоже необходимо будет сделать. Пойдемте, я провожу вас и познакомлю с местным начальником медицинской секции, рассказал нам доктор.